24. У любви свои пути. Когда Виктория Колянта вошла в кабинет, Анна Павловна Ветошева, упавшим голосом, предчувствуя что-то неладное, спросила: «Что случилось-то?» Молодая чукчанка была в модной, стягивавшей ее тонкую талию, кожаной куртке, джинсах, с распущенными длинными волосами. Красавица! Нагло улыбалась. «Решила своего чукатурка сдать в детский дом. Нахрен он мне нужен? Заколебал этот международный выкормыш!» Вика прошла к столу, села на стул и уставилась черными зрачками в глаза Анны Павловны. «Ты опять с перепоя?» — спросила врач. «И не думала. Между прочим, я давно все завязала, потому что ко мне пришла большая любовь. Поздравляю насчет любви, но ты каждый день по нескольку раз влюбляешься. Теперь навечно. Мне эти турки надоели, и я нашла себе русского, красивого парня. Он меня хочет взять с собой в Омск. Не повезу ж я своего чукатурка в Сибирь. Если у вас любовь, так почему и нет? Я хочу начать жизнь с белого листа. Это он тебе так сказал? Сама решила. У меня, между прочим, мозги тоже есть. Я и не сомневалась в этом. Давай все по порядку, спокойно рассказывай». Виктория закинула ногу за ногу, откинулась, руками закинула волосы за плечи. Познакомилась в одной компании, полюбила, и он меня. Вот, даже новую куртку купил. Он хорошо зарабатывает, по 80 тысяч рублей в месяц. Возит грунт на самосвале немецкого производства. Скоро командировка его кончается. Он и предложил поехать с ним в Омск. У него там квартира есть. Я согласилась. А этот турецкий выблядок будет мне в обузу. Молодая женщина скривила лицо, достала из кармана сигареты, хотела закурить. «Здесь не курят», — строго сказала Анна Павловна и поднялась со стула. Прошлась по кабинету. Поняла сразу, что ни уговорами, ни запугиванием молодую мамашу не переубедить, не заставить изменить своего решения. «Ты дитя свое любишь?» «Люблю, только он мне по самый пупок надоел. Я говорила сеструхе Кирке, чтобы она его довоспитывала немного. Может, потом я его и заберу, но она не хочет. Говорит, что, мол, у нее есть своя жизнь. Какая у нее жизнь? С мужиками даже не трахается. Голодная, как волчица. Меня все воспитывает». Виктория опять достала сигареты. Но, вспомнив, что курить в кабинете заведующей родильным отделением нельзя, спрятала пачку. «Ты хоть представляешь, на что обрекаешь своего сына? Ты лишаешь его материнства. Он же любит тебя». «Ага, любит. Он кого хочешь полюбит, лишь бы его кормили. Весь в турков. Те ради денег», — перебила Анну Павловну Виктория. Лицо у молодой женщины стало злым, порозовевшим. Глаза еще сильнее сузились. Она походила на опасного хищника. «Так что от меня нужно?» — обескураженно, спокойным, даже холодным тоном спросила Ветошева. Она пытливо смотрела на молодую женщину и не могла понять, как относиться к ней. Отказниц теперь среди молодых мамаш так много, что за это их давно уже никто не осуждает. Может, в самом деле бросит пить, потом образумится